Deixa. Sim, yeah. Пойду шар тебя услышу, тяжело дыша. Так не спеша в мою жизнь она пришла. Что во мне нашла? Да пусть меня простят, но почему-то нужна от нее только кровать. Опять стало душно и никого не нужно. Опять хожу нагруженный, лютая стужа. Весной по лужам прохожу я подъезд, проезжая мимо до боли знакомых мест. Перекрыли проезд, придется объезжать. Только тебе эти строки меня так тяжело понять. Вспоминать былое и не держать обиды. Выручить друг друга в случае беды. Вышел из моды, теперь песни от души. Нашли общий язык с пакетом анаши. Куда мы пришли, зачем так растоптали? Просто пусть душа поет, мне не нужны медали. Ой, душа, пусть тебя простят. Раненый на сердце раны лечит киловатт. Ой, душа, пусть тебя простят. Не думая о том, что там люди говорят. Ой, душа, пусть тебя простят. Раненый на сердце рану лечит киловатт. Ой, душа, пусть тебя простят. Не думая о том, что там люди говорят. Ой, душа, пусть тебя простят. Раненый на сердце рану лечит киловатт. Пой, душа, пусть тебя простят. Не думая о том, что там люди говорят. Жарким летом и зимой заснеженной, волю в кулак, веду себя сдержанно, пока холостой. Правда только в паспорте, в остроте безумных чувств прямое участие. Отчасти весело, а в основном противно. Стоя перед матерью, ощущать себя кретином. Снова въехал криво, не то что все ждали. Пока друг други утопали, все вокруг пропали. Откуда же мы знали, куда ведут тропинки? С головой ныряя в бездну мысли без запинки. Эмоции на рынке, все можно купить. Только б не забыть, ха, человеком нужно быть. Ночью что-нибудь нарыть, утопляя грусть в дыму. По-другому не могу, редко выпить попрошу. Посижу, вспомню все левые движения. На душу мелодию, а с ней вдохновение. Ой, душа, пусть тебя простят. Раненый на сердце раны лечит киловатт. Ой, душа, пусть тебя простят. Не думая о том, что там люди говорят. Ой, душа, пусть тебя простят. Раненый на сердце рану лечит киловатт. Ой, душа, пусть тебя простят. Не думая о том, что там люди говорят. Ой, душа, пусть тебя простят. Раненый на сердце рану лечит киловатт. Ой, душа, пусть тебя простят. Не думая о том, что там люди говорят. Почему, скажи, сестрица, не из Божьего ковша, а из нашего?